кошечка. Сидит кошечка на окошечке. Пришел кот, стал он киску спрашивать. Стал выспрашивать: о чем, киска, плачешь? О чем слезу ронишь? Как же мне не плакать? Как мне слез не лить? Повар пеночки слезал, да на кисоньку сказал: хотят киску бить, ушки